Глава 17. Спускались долго. Дважды Ярослав срывался, и Николаеву только ценой неимоверных усилий удавалось его удержать. Да и сам он постоянно промахивался ногой мимо скоб, то и дело приходилось нашаривать опору. К тому же дело осложнилось тем, что они шли в связке. В итоге через полтора часа им все же удалось спуститься. Вот только сил идти проверять еще один ход не было. Выбрав более-менее сухое место, они устроились на отдых. Чек, откинувшись спиной, тут же прикрыл глаза и задремал. Клим же таращился на часы, которые показывали почти половину пятого. Они с 8 утра на ногах. Сначала дверь, потом генератор, следом этот сумасшедший подъем, затем не менее тяжелый спуск. «Мы два идиота!» – неожиданно произнес Чек, так и не открывая глаз. «Конкретней?» – попросил Клим. «У нас есть два трофейных дрона, а вместо того, чтобы запустить их и проверить подъем, полезли сами. А если в них маячки?» – поинтересовался Таран. «И активировав их, мы укажем противнику фактически точное место дислокации. Но ты ведь блокировал тот, что был в портальнике». «Ага, но только временно. А потом уничтожил выстрелом с откачкой нанитов, чтобы восстановиться. А про эти шарики мы ничего не знаем. Я не готов рисковать, имея полное преимущество противника. Стоило мне появиться наверху, как меня запеленговали и едва не захватили». «Плохо это. Если так будет каждый раз, то придется тебе сидеть в бункере. Ты, кстати, не узнал у пленника, как они тебя выследили?» «Пытался. Он не знал. Рядовой боевик, да и времени было очень мало. Плюс эмоциональная перегрузка от ощущения свободы. Его постоянно сносило на посторонние воспоминания. А давить я на него не решался. Не хотелось пытать несчастного в последние минуты его жизни». «Я вообще не уверен, что смогу вот так целенаправленно пытать людей. Я котят года 3 назад топил, так у меня потом пара недель была депрессия. Спать не мог, сердце болело, а тут живой человек». «Мало кому это понравится», – стараясь не затрагивать эту тему, уклончиво произнес Таран. «Но кто-то должен». А перед глазами стоял сержант Новиков, держащий за шкирку захваченного корректировщика Бармалеев в том самом первом и единственном бою лейтенанта Николаева. Тогда пришлось спустить его на ремни, прежде чем он сломался, и Клим не мог уйти. Приходилось смотреть. Он знал, что это неправильно, но видел необходимость в подобной жестокости. Тогда это позволило предотвратить катастрофу. Мотнув головой, он прогнал видение окровавленного тела. «Мы глубоко под землей», – вернулся Чек к разговору о дронах. «Над нами сотни метров земли и камней. Они глушат любой сигнал. Наши рации не способны даже отсюда связаться с бункером». «Ты готов рискнуть? Уверен, что технологии киберов отстают от наших. А ведь даже у нас есть специальные горные радиостанции для связи в шахтах, и работают они на 5 километров». «Слышал о таких», – признавая поражение, отозвался Ярик. «Забыл про дронов. Какой план?» «План идти дальше. У нас остался последний неразведанный вариант. А если и он тупик, мы теряем время». «Да, времени у нас почти не осталось, но по поверхности не выйдет, мы просто не дойдем. Только в компьютерных игрушках одиночка или крошечная группа берет штурмом укрепленные объекты. В данном случае противника не просто больше, он еще и лучше вооружен и имеет высокотехнологичные девайсы, о которых мы даже мечтать не можем. Так что удар снизу – наш единственный шанс. Если отдохнул, подъем, нам нужно спешить». Чек поднялся. Видно было, что он устал, но все равно готов идти до конца. Упрямство парню было не занимать. До решетки дошли быстро, даже возиться не пришлось. Оказалось, что два штыря, вмурованных в стену, фактически вырваны, а потом вставлены обратно. Скорее всего, именно тут прошел граф. Отжимая край решетки и давая Чеку возможность пройти, подвел итог Клим. Надо было сразу посмотреть, но купились на видимую целостность. «Все мы задним умом крепки», – согласился Ярослав. Тоннель шел чуть забирая вправо и вверх. Никаких отнорков, только прямые кирпичные стены. Пол был скользким от черной плесени, и Ярик уже умудрился извозиться в ней с ног до головы, поскользнувшись на особо крутом подъеме. «Тело впереди», – останавливаясь, произнес Клим. «Прикрой». Ярик молча кивнул и, прижавшись к стене, вскинул к плечу трофейный автомат. Таран сместился с линии огня и медленно приблизился к телу. Остался один скелет в обрывках военной формы. Рядом валялся старый, насквозь проржавевший АКМ с полупустым магазином. Вокруг гильзы, покрытые плесенью, как и все вокруг. Клим медленно осмотрел боковой тоннель. Он был гораздо меньше, чем центральный, шириной примерно метра полтора, высотой еще ниже. Чуть в глубине белели кости, но людям они явно не принадлежали, скорее всего, очередные мутанты, которые убили человека. А значит, нужно продолжать двигаться вверх. Тоннель кончился минут через 15. Очередной колодец и ржавая лестница, уходящая вверх. Метров 30, задрав башку, прикинул расстояние Чек. И там какая-то большая площадка. «Полезли», – решил Клим. «Выбора-то нет». На этот раз все было быстрее и легче. Уже через 15 минут они стояли на металлической платформе, сваренной из толстой арматуры и железных листов, уложенных на пол, а с нее вверх шла еще одна лестница. Лезть или не лезть? Вопрос не стоял. Просто молча карабкались матеря создателей. Клим давно перестал пытаться постигнуть логику строителей этого сооружения. Они поднялись уже на 5 таких пролетов, а это метров 150, а может и поболее. «ИС, как мы высоко забрались?» – решил узнать точные данные Николаев. 176 метров, но если тебя не обманывают глаза, через которые я смотрю на мир, то следующий пролет последний. И верно, вскоре они оказались наверху последней площадки. От нее влево уходил узкий, но вполне высокий, чтобы идти, не нагибаясь, тоннель. 5 минут и новая лестница. На этот раз это была вполне себе монолитная винтовая конструкция шириной метра полтора. Поднялись без проблем и оказались в маленькой комнатке, из которой вела железная дверь, точно такая же, как та, что они ставили половину утра. Вдоль стен стояли стеллажи, на которых лежали каски с фонариками, какие-то аккумуляторы и спецовки. Все это было старое и пыльное. Клим вскинул автомат, беря дверь на прицел. Чек правильно его понял и, подойдя, поворотом рычага убрал с лязгом запоры. Хорошие двери, вот только бесшумно не открывались в принципе. Чек толкнул дверь. Та не шелохнулась. Пришлось налечь на нее всем телом. Скрип ржавых петель и результат достигнут. Это маленький закуток, бетонные стены, капающая с потолка вода. «Как думаешь, что это?» – делая первый шаг на незнакомый объект, спросил Клим. «Понятия не имею», – пожал плечами Чек. «Тогда пошли осмотримся», – предложил Клим. «Если я все правильно понял, мы сейчас где-то метрах в 150 от поверхности, а это значит, вполне возможно, что тоннели, в которые нам нужно попасть, совсем рядом». Они выбрались из закутка. Вот только дальше оказалось не пройти. Следующая дверь была заварена, причем давно и намертво. «Ну и как сюда попал граф и его приятель из тоннеля?» – задал Чек риторический вопрос. Клим улыбнулся и глазами указал на потолок. «И точно, Дверь заблокировали, а вот про вентиляцию забыли. Прямо под потолком шел внушительный короб. Грязная решетка висела на одной петле. «Полезем?» «Без вопросов», – улыбнулся Клим. «Это не вентиляция, это целый проспект. Давай стеллаж из комнаты приволочем, чтобы на трехметровую высоту не по рукам и головам карабкаться». Стеллажи были прочно привинчены к полу, но из рюкзака Чека на свет появился разводной ключ, и через 3 минуты они уже волокли конструкцию к вентиляционной решетке. Правда, чтобы пролезть в нее, пришлось снять рюкзак, но это было единственное неудобство. Клим прополз по коробу всего 5 метров, когда наткнулся на еще одну распахнутую решетку. За спиной послышался грохот обрушившегося стеллажа и отборный мат Чека. Кое-как извернувшись, Николаев посмотрел назад. Его напарник влез только наполовину, когда конструкция обрушилась и теперь вталкивал себя внутрь. «Двигай дальше, я справлюсь!» – крикнул Ярик, делая рывковые движения и все глубже заползая в короб. Клим кивнул и, толкнув рюкзак, подполз к вентиляционному отверстию. Высунув голову, он с интересом осмотрелся. Что ж, не могло быть все так просто. Похоже, это было очередное бомбоубежище. Вот только досталось ему по полной. На полу вода примерно по колено, все в паутине. На поверхности воды плавает раздувшийся труп в камуфляже, как и у того, что валяется в тоннеле. Несмотря на изменения, Клим разглядел внушительную дыру на затылке, очень напоминающую выходное отверстие. Он снова извернулся и посмотрел на Ярика. Тот наконец-то заполз внутрь и, прекратив материться, уже догонял Клима. «Ну что там?» – с нетерпением спросил он. «Очередное бомбоубежище, труп плавает, воды по колено, так что готовься мокнуть». «Ага, только барахтания в воде, где плавает труп, мне не хватало», – забрюзжал парень. «Но я так понимаю, выбор отсутствует». «Правильно понимаешь», – отозвался Клим. «Рюкзак оставляю тут, скинешь потом, а затем свой. Все, я полез». И Клим просунул ноги в отверстие. 2 секунды, и вот он уже повис на руках. Высота потолков тут была более 3 метров, так что, разжав пальцы, Николаев с солдатиком вошел в воду. Он ошибся. Воды оказалось не по колено, а по пояс. «Ловлю!» – крикнул он, и уже через секунду в поднятые руки упал его рюкзак, а через 30 минут второй. «А можно я не пойду?» – высунув голову и посмотрев вниз, с мольбой в голосе поинтересовался Чек. «Конечно, можно», – обрадовал его Клим. «Прыгай давай». Ярик тяжело вздохнул и скрылся в коробе, а уже через 30 минут рядом раздался плюх и отборнейший мат. «Да не твой сегодня день», – глядя на сидящего по шею в воде парня, посочувствовал Таран. Он протянул руку, поднимая напарника и передавая тому рюкзак. «Не мой», – согласился Чек, – «но зато я теперь представляю, где мы». «Как я раньше не догадался, это одно из бомбоубежищ, мы их обнесли по полной, вытащив все полезное». «Это хорошо», – обрадовался Клим, – «давай посмотрим проход, если все нормально, то можно возвращаться». «А труп?» «А что с ним?» – не понял Таран. «Плавает себе и плавает, не мы убивали, не нам и хоронить». «Разве тебе не интересно?» «Нет, Чек, мне уже несколько часов совершенно наплевать на все, кроме задачи. И, похоже, мы с ней справились. Осталось удостовериться, что есть проход в тоннеле и домой. Нам еще акцию готовить. 3 человека, из которых 2 гражданских, будут штурмовать базу зомбированных солдат, обладающих инопланетной техникой». «Блин, это звучит бредово». «Да, Чек, это звучит более чем бредово. Но мы сделаем это или умрем. Все, хватит яйца мочить, пошли к выходу. И коли ты здесь бывал, то тебе и карты в руки». «Мы отсюда не одну повозку с добром утащили», – гордо заявил Ярослав. «Только вот воды здесь было куда меньше». Он быстро провел Клима еще через три зала, и вскоре они оказались перед двойными дверями, каждая по 3 метра. Вполне удачный вариант. Вдвоем они быстро вскрыли одну створку. За ней очередной тоннель с бетонной широкой лестницей, ведущей вверх. «Там одна из центральных магистралей», – начал рассказывать Чек. «Если пойти направо...» «Погоди», – остановил его Клим и достал карту за трофейную в логове мальца. «Где мы?» «Здесь», – уверенно ткнул в точку Ярослав. «Вот здесь», – он сместился на пару километров, – «если верить масштабу, убежище». Но Клим уже все понял. Они оказались почти там, где и нужно. Пройти по тоннелю, уйти на другую магистраль и потом подняться по лестнице, и вот оно, логово семейки упырей. «Проверим маршрут. Если он не блокирован, то будем готовить акцию». Чек кивнул и поправил висящий стволом вниз автомат. «Ну и тяжеленная дура», – проворчал он. «Да уж нелегкий», – согласился Таран. «И мы так и не разобрались с принципом работы. Я вообще не понимаю, что это за снаряды. Но будем надеяться, что, захватив оборудование, мы разберемся». Они прошли 500 метров, прежде чем нашли нужный поворот. Клим разглядел под потолком дымку и, стянув противогаз, принюхался. «Дым, вернее гарь, тянет со стороны убежища. Думаешь, уже все?» «Без понятия, но выяснять мы это точно не будем». Чек кивнул. Дальше шли молча. «Труп», – озвучил очевидно Чек, присаживаясь рядом с телом. «Свежий, 2 дня, и я его знаю. Это Гришка, один из официальных искателей убежища». Клим внимательно осмотрелся. Над ним хорошо поработали когти и клыки. Оружие тоже было здесь, видавший виды АКС-74. «Обглодали на совесть. Как ты его вообще опознал?» «Татуха», – указал Чек, откибая жесткий от пропитавшей его крови манжет. «Видишь, вот тут на запястье дракон. Его за это ящером звали». Он закинул за спину автомат. Тот был в неплохом состоянии. В растерзанной разгрузке нашлась даже пара полных магазинов. «Тихо», – неожиданно произнес Клим. «Стой и не шевелись». Впереди кто-то, устало шаркая ногами, шел им навстречу. «Укройся за трупом», – приказал Таран, делая шаг в сторону, вжимаясь в стенку тоннеля и активируя хамелеона. Минуты текли очень медленно, шаги все приближались. Вот из-за плавного поворота показался мужчина, подволакивающий замотанную окровавленными тряпками ногу. Он слепо брел вперед к своей смерти. И тут Чек вскочил и сделал шаг навстречу раненому. Клим, выходя из режима маскировки, последовал за напарником. «Ты что делаешь?» – зло прошипел он, кладя руку на плечо Ярослава. «Я же приказал тебе не двигаться». «Все нормально, командир, это свой». «Свои для меня сейчас ты и Каринка», – тихо произнес он. «А этого полуживого мужика я впервые вижу». «Это Петрович, главный безопасник убежища», – пояснил Чек. Неожиданно раненый замер, уставившись на них. Их разделило 5 метров, но, похоже, он не видел в непроглядной тьме. «Кто здесь?» – шаря рукой по пустой кобуре на поясе, хрипя, спросил раненый. «Я слышу вас». «Хороший слух», – хмыкнул Клим, учитывая, что мы в противогазах. «Петрович, это я, Чек». «Чек», – задумчиво произнес мужик, словно вспоминая. «Чек?» «Да, Петрович, Чек, у меня еще сестра Карина. Мы с тобой виделись в последний раз, когда я приходил в убежище за патронами. Меня еще нанятые жилой мутные завалить пытались». «Выжил, значит», – устало и равнодушно произнес бывший главный безопасник. Один его глаз заплыл так, что осталась едва видимая щелка. Второй был замотан окровавленным бинтом. «Что с убежищем?» – спросил Клим. Его не интересовали воспоминания Чека и Петровича. Ему была нужна информация. «Не осталось никого», – все тем же равнодушным голосом ответил раненый. «Все пеплом пошло. Жестянщики человек 5 пробились по шахте вентиляционной. Больше никто не ушел. Человек 50 захватили в плен. А ты кто? Я тот, кто может помочь. Зови меня Тараном. Помочь? Петрович попытался изобразить улыбку на разбитом и опухшем лице. Кому? Тем, кто выжил. Чек, давай бери раненого и топайте к затопленному бункеру. Я дойду до конца маршрута. Не вернусь через 3 часа, уходи и забудь сюда дорогу. Дальше вы сами по себе. Есть! Четко в полголоса произнес Ярослав и, подхватив раненого, повел обратно. Клим же медленно тронулся вперед. Через 200 метров он, наконец, оказался на параллельной подземной магистрали, той самой, по которой они около 2 месяцев назад шли с мальцом. Николаев добрался до лестницы, ведущей к апартаментам семейки упырей. Только сейчас он смог оценить всю маскировку этого места. Не зная, куда идти, подъем нереально обнаружить. Во-первых, тупиковый тоннель, в котором делать нечего. Во-вторых, искусно сделанный завал, который отбивал у любопытных шариться тут. Ну и в-третьих, лаз, в который можно пролезть только ползком. Клим проверил метку, которую он оставил прежде, чем уйти. Пустая пачка из-под сигарет, поставленная на ребро так, что мимо не пробраться, была на месте. Да и камешек под ней был характерный. Не зная, как лежал, обратно хрен положишь. Дальше пришлось опять лезть вверх. 20 минут, и тяжело дышащий Клим уселся рядом с решеткой. Переведя дух, он посмотрел на нитку, которой обвязал рычаг. Если кто вскрывал, непременно бы порвал. Все было на месте. 2 гниющих трупа, растяжки. Он внимательно осмотрел подвал и нашел бетонную лестницу, ведущую вверх, которая заканчивалась железными створками 2 на 2. Причем с внутренней стороны вместо замка был гнутый арматурный прут. Что ж, похоже, для поклонников этот спуск остался тайной, или на худой конец эти ребята были не слишком любопытны и, найдя его, просто не полезли смотреть, куда ведет подземный ход. До затопленного бункера Клим добрался без каких-либо проблем, если не считать пару крыс, которые догрызали то, что осталось от покойного знакомца Чека. Но они, словно почуяв опасность, рванули во тьму, убираясь с дороги более сильного и опасного. Чек время даром не терял. Петрович сидел на сухих ступенях, Ярослав обработал его раны, сменив окровавленные повязки. «Где Чек?» – спросил Клим, останавливаясь возле раненого. «Внутри. Сказал, что строит какой-то подъем». «Пойду помогу», – произнес Таран, направляясь к открытой двери, когда наружу выбрался мокрый с ног до головы Ярослав. «Опять поскользнулся», – пояснил он свой внешний вид. «Я там приволок 2 стеллажа и даже кое-как их закрепил. На этот раз не должно рухнуть. Ты как сходил?» «Не сказать, что это идеальный путь, но он есть. И если малек не прогнал, мы выйдем именно там, куда собирались». Чек понял все правильно и не стал уточнять остальное в присутствии того, кого Клим считал посторонним. «Ну что, Петрович, у нас впереди долгий и тяжелый путь». «Оставьте меня», – с хрипом произнес раненый. «Я едва ноги передвигаю и буду вас только задерживать». «Тогда ты умрешь», – возразил Чек. «Умру», – согласился раненый. «Я удивляюсь тому, что еще жив. Я почти ни хрена не вижу. Правая нога волочится, сломаны ребра. Я потерял много крови». Все это он говорил с огромным трудом, буквально выталкивая из себя слова. «Я свое, похоже, отжил. Идите без меня». «Встать!» – неожиданно резко скомандовал Клим. Чек опешил, а Петрович, как ни странно, поднялся. «А теперь, боец, оперся на Чека и медленно иди за ним!» – отдал новый приказ Таран. «Задача ясна!» «Так точно!» – с трудом произнес раненый, и разбитое лицо исказилось в гримасе, которую с большой фантазией можно было принять за улыбку. Втащить Петровича в вентиляционный короб, а потом спустить его на пол по другую сторону от заваренной двери заняло больше часа. Но настоящий кошмар начался, когда пришлось спускаться вниз по лестницам. Поначалу бывший главный безопасник убежища пытался сам, но едва не разбился. Повезло, что Клим, страховавший его в связке, удержал и медленно спустил вырубившегося мужика. «Так не пойдет», – произнес он задумчиво, разглядывая лежащее на площадке тело. «Чек, у тебя сколько веревки?» «Бухта альпинистского шнура на 25 метров». «Лестницы по 30», – задумчиво произнес Клим и, порывшись в рюкзаке, достал остатки своего. «Тут еще 15 метров. Вяжем вместе. Я спускаю, ты страхуешь снизу. Потом повторяем». «Долго, конечно, но другого пути не вижу». Ярослав кивнул, соглашаясь, и принялся сращивать веревки. Проверив надежность, они обвязали отключившегося Петровича, и Чек полез вниз. Надо сказать, идея оказалась удачной. Клим спускал, Ярик принимал, и так по кругу. Несколько раз раненый приходил в себя. Первый раз это случилось во время спуска. Он попытался рефлекторно схватиться за лестницу, но снова потерял сознание. Спуск занял полтора часа. Даже Клим, несмотря на нанитов, выдохся. Натруженные руки гудели. Петрович был далеко не пушинка, при росте 1,75 м он весил почти под 100 кг. «ИС, знаешь, о чем сейчас жалею?» — задал Клим вопрос импланту, когда спуск остался позади, и они, буквально свалившись от усталости, расположились в тоннеле. «Конечно, знаю», – усмехнулся тот. «Ты об этом думаешь последние полчаса. Почти навязчивая идея». «Скучно с тобой», – хмыкнул Клим, – «но ты прав. Эта мысль не дает мне покоя. Какого хрена я не приготовил из добытого ликвора регенератор? Ведь он уже почти 2 месяца в холодильнике лежит». «Надо тебе было озадачить Карину. Я бы ей файл написал, она бы сделала, пока ты в отключке валялся. Тут ведь важно собрать нужные приборы, затем полностью соблюсти процесс. Но я тебе так скажу. Когда ты притащишь захваченное у посредников оборудование, этот вопрос решится гораздо проще и изящней». «Только эта падла мне нужна сейчас». Глядя на лежащее вдоль стены тело Петровича, которому Чек под голову сунул свой рюкзак, прокомментировал сложившуюся ситуацию Клим. «Чего нет, того нет», – согласился ИС. «И лечить своими нанитами ты его не сможешь. Не работают они так». «Хреново. А еще очень курить хочу». «Нельзя. Тот сверток, возле которого лежит тело напарника графа и скелетики каких-то тварей, не изучен, а значит, на запах твоих сигарет могут припереться нежелательные гости». «Не лечи, без тебя понимаю». Дальше сидели молча. Жрачки не осталось. Клим не думал, что они будут бродить так долго. Сейчас часы на интерфейсе показывали 3:30 утра. «Чек, подъем!» — тряся за плечо задремавшего парня, скомандовал Николаев. «Остался последний рывок». «Пупок развяжется», – устало пробормотал Ярослав, с трудом поднимаясь на ноги. «Я себя-то тащить уже не могу». «Дальше будет проще», – попытался подбодрить его Клим. «Пол ровный, только немного скользкий». «Я сам пойду», – произнес Петрович, слепо шаря вокруг себя рукой. Похоже, пытался найти опору, чтобы подняться. «Отставить», – приказал Клим. «Я тебя понесу, Чек прикроет, вопросы...» «Никак нет», – с трудом ответил Петрович. «Я ваш должник». Клим промолчал. Он передал свой почти опустевший рюкзак Ярославу, а сам помог раненому подняться. «Сейчас присяду», – начал он инструктировать будущую ношу. «Ты ложишься ко мне на спину и обнимаешь за шею. Идем быстро. Если не можешь больше держаться, скажи». «Готов», – отозвался мужик. «Ну, если готов, тогда вперед!» Руки пострадавшего обвили Клима вокруг шеи, на спину навалилась тяжесть. «Расход нанитов незначительно увеличен», – доложил ИС после того, как Клим сумел подняться. «Незначительно – это хорошо», – мысленно произнес Клим и быстро пошел по тоннелю, ведущему вглубь подземелий. Чек двигался чуть впереди, контролируя все стволом автомата, но не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять. Парень едва соображает, и на данный момент боец из него никакой. А за спиной прямо на ухо скрипел зубами Петрович. Дважды он вырубался, Климу приходилось удерживать его руки, чтобы тот не свалился. «Клим, Ярик, ответьте!» – неожиданно раздался в гарнитуре обеспокоенный голос Карины. «Ребята, ну пожалуйста!» Похоже, девушку очень сильно напугало их долгое отсутствие. Таран даже ругать ее не стал за нарушение правил радиообмена. Он был очень рад ее слышать. Последний сеанс связи был больше 10 часов назад, когда они направлялись вверх. «Все хорошо, сеструха», – вышел на связь Чек. «Скоро будем. У нас раненый, но не наш. Вернее, наш, но...» Он замолчал, окончательно запутавшись в том, что хотел сказать. «Короче, я и Таран целы, но мы встретили Петровича, он в плохом состоянии». «Погоди, Петрович – главный безопасник?» – облегченно выдохнув, удивленно спросила Карина. «Он самый», – вклинился в разговор Клим. «Готовь бокс медицинский, ты уже знаешь, что да как. Дверь только открыть не забудь. Будем минут через 10». «С такой скоростью 15», – мысленно поправил ИС. «Иди в задницу», – также мысленно, но вполне беззлобно послал его Николаев. «Не могу», – отозвался имплант. «Если я пойду в жопу, то твоя голова априори окажется там же. Думаю, ты этого не хочешь». «Хорошая шутка», – признался Клим. «Все же юмор – великая вещь. Даже идти стало полегче. Я рад, что смог помочь. Кстати, ты потратил примерно 0,1% нанитов, пока тащил этого крепыша. Терпимо. Если поставим его на ноги, будет неплохо. Лишний ствол не помешает. Мужик, судя по виду, опытный, если сумел выбраться из мясорубки». ИС немного ошибся в расчетах. Клим настолько устал, что даже близость бункера не подстегнула его. Доползли до двери только через 20 минут. Дверь была приоткрыта. «Свои!» – крикнул Клим, прежде чем войти. И, как оказалось, не зря. С другой стороны их ждала Карина с носилками и на всякий случай держащая в руках зубра. И только убедившись, что все в порядке, она опустила ствол пистолета-пулемета. «Я запустила второй бокс. Сейчас приведем Петровича в порядок и уложим». «Дура!» – неожиданно придя в себя, произнес безопасник с носилок. «Ты проверила их, а меня?» «Что?» – не поняла Карина, присев рядом с раненым. «О чем ты?» «Чек же в курсе. Мы его проверяли на синдром оборотня». «Блин, вот ведь башка дырявая!» Стянув противогаз и устало опустившись на пол, повинился Ярик. «Тогда слишком много произошло, и я забыл вам рассказать. Короче, какой-то новый вирус среди искателей пошел. Они в зверье оборачиваются, приходят нормальные, а потом раз и перекидываются». «Верно, парень сказал», – с трудом произнес Петрович. «Только все хуже в последнюю неделю стало. Люди прямо в бункере перекидываются. Те, кто на поверхность уже месяцы как не поднимался, словно активировали их». Он устало перевел дух. «Так вот, теперь всем в глаза светите, кто ваше убежище покидает. На яркий свет они реагируют. Глаза темнеют, рычат. Валите сразу такого, иначе дел наворотит». «Свети», – приказал Карине Клим. Плеть кивнула, принимая приказ, после чего достала из кармана фонарь-дубинку и, немного снизив яркость, которая могла ослепить, посветила по очереди в глаза мужчинам. А потом Чек посветил и ей. Не то чтобы Клим опасался, что кто-то из них заражен, но в свете таких неприятных событий лучше перестраховаться. Колесо запора с лязгом загнало штыри в пазы, дверь отрезала старые тоннели от бункера. Петрович снова вырубился. Клим и Чек подняли носилки и занесли в лифт. Минута, и вот они уже идут по научному уровню, где его ждет медицинская капсула, которая поможет ему быстрее восстановить здоровье. Как потом выяснили ребята, рана на ноге Ярослава затянулась бы в ней за 3 дня, но это было уже позже.